Оно было адресовано ему, а отправителем был следователь Николай Федорович Мошкин. Сообщение подтверждало тот факт, что гильзы, оставленные бандитами на месте нападения на инкассаторов, отстреляны из табельного оружия, похищенного у погибших в Воронеже милиционеров. Здесь же приводились номера изъятых бандитами пистолетов. Эта информация подтверждала предположение Мошкина о том, что преступники, совершившие убийство милиционеров и нападение на инкассаторов, одни и те же люди. Все это конкретизировало поиск, подтверждало, что оставленные Мошкиным отпечатки пальцев принадлежат бандиту, участвовавшему в нападении на инкассаторов. Ниже, на этом же листе, был помещен запрос по поводу автомобиля, проданного Михееву Петру Афанасьевичу. Здесь же указывались марка автомобиля, номер кузова, двигателя, год продажи и цвет автомобиля. Каримов записал данные по автомобилю на отдельный лист бумаги, а сам запрос вложил в дело. Мошкина интересовал прежний владелец машины, а также посредники, если только они были. Ильяс по служебному телефону вызвал к себе следователя Исмаилова. Капитан работал под его началом около 5 лет, а порекомендовали его Каримову совершенно случайно. Он взял Исмаилова к себе сразу же после окончания им высшей школы милиции. За эти годы тот проявил себя только положительно. За это время он сделал неплохую карьеру, дослужившись до капитана. Ильязу нравился этот образованный и сообразительный работник. Исмаилов вошел в кабинет и, поздоровавшись, опустился на стул только после приглашения Каримова. «Я вызвал тебя для того, чтобы дать задание. Тебе необходимо будет узнать, кто продал эту машину и все о владельце, но при этом с ним в контакт не вступать. Исходные данные по машине вот, возьми». И он протянул капитану листок из блокнота с данными автомобиля Михеева. «Хорошо, можно приступать?» «Проделать эту работу нужно как можно быстрее, потом сразу же ко мне, а уж здесь мы решим, как нам поступать дальше». Исмаилов, встав со стула, взял предложенный ему блокнотный лист. «Постараюсь сделать все, что вы приказываете, и как можно быстрее». Для того, чтобы капитан был при этом осмотрительнее, Каримов ему напоследок напомнил, что все это имеет отношение к нападению на инкассаторов. Исмаилов, уловив в сказанном предупреждение, покинул кабинет, на ходу пряча листок из блокнота в нагрудный карман. После ухода капитана он еще раз перечитал сообщение и запрос Мошкина и лишь после этого положил папку на прежнее место в ящике стола. Оставшийся час до перерыва ушел на текущие дела, которыми, хочешь или нет, а заниматься приходилось. На обед, как обычно, ходил в диетическую столовую. Не потому, что ему нужна была диета, а потому, что там готовили довольно-таки прилично. Первый час после обеда он провел в работе с подчиненными. Внешне это время проходило малопродуктивно, но всегда было непредсказуемо по результатам. Вот и сегодня... Он вместе с подчиненными ему сотрудниками интересовался ходом расследования текущих дел, давал при этом советы, отвечая на интересующие следователей вопросы. Некоторых сотрудников он вызвал сам, но большинство, зная его доброту и умение помочь незаметно, как бы исподволь, шли к нему сами. Нагрузка на следователей была большой, преступный элемент в последнее время заметно активизировался. Были и серьезные преступления, но одно, очень нашумевшее, с инкассаторами, не выходило у него из головы. Под занавес рабочего дня к нему пришел сотрудник-дактилоскопист, работавший с отпечатками, которые у Каримова обменял на гильзы Мошкин. Ильяс встретил его с улыбкой, несмотря на усталость, которая венчала этот обычный рабочий день. Он ожидал получить от него ту спасительную ниточку, которая приведет его к раскрытию нападения на инкассаторов. Но тот протянул ему фотографии отпечатков со словами: «Эти пальчики у нас в картотеке не значатся». Эти слова вмиг погасили улыбку на его лице. «Почему нет?» — несколько не впопад спросил он. «А вот потому и нет, что их владелец у нас нигде и никогда не следил. Ошибки быть не может», — задал еще один неуместный вопрос Каримов. «Что вы, ошибка с нашей стороны полностью исключается», — несколько удивленно ответил сотрудник. «Да, я вас понимаю, вы ж меня извините. Честно говоря, я очень рассчитывал на то, что вы найдете их хозяина. Но ваше «нет» меня просто ошарашило. Вы уж поверьте, я не хотел подвергать сомнению ваши профессиональные качества. Нужно еще подождать немного, ведь мы сделали запрос в центральную картотеку. Может, эти пальчики есть там?» — попытался он успокоить Каримова. «Я вас благодарю за проделанный, но, увы, бесплодный поиск», — протянул ему руку Ильяс. Он понимал, что в центральной картотеке этих отпечатков нет. Мошкин ведь работает не первый день, и уж он-то наверняка сделал туда запрос по этим отпечаткам, сразу же, как только они попали к нему. Так вот, если бы они там были, то Мошкин уже явился бы сюда сам, чтобы взять преступника, или сообщил бы о нем Каримову. Это на худой конец. А если он молчит, то значит, там отпечатков идентичных этим нет. Из этого следует, что эти отпечатки не дали ему той единственной спасительной ниточки к бандитам. Каримов попрощался с дактилоскопистом, а сам, расстроенный таким оборотом, растерянно опустился в кресло, не выпуская из рук злополучные отпечатки. Посидев так отрешенно с минуту, он отогнал невеселые мысли, выдвинул ящик стола и сунул фотографии в папку по делу инкассаторов. Пара затяжек душистой сигареты помогла ему свыкнуться с мыслью, что надо искать в другом направлении. Настроение было, как у той старушки из сказки о рыбаке и рыбке, когда она оказалась на исходном рубеже у разбитого корыта. Докурив сигарету, он старался удержать себя в равновесии, но это удавалось с трудом, сказывалась усталость и нервное напряжение последних дней. Отпечатки пальцев еще пригодятся, просто до них еще не дошла очередь, и они еще сыграют роль козырной карты в этой пока еще неясной игре с бандитами, — зло подумал Каримов. Немного успокоившись, он попил газировки из сифона и посмотрел на часы. Официальный рабочий день подошел к концу, но нужно было еще идти к Деханову, отвечать на те же вопросы, на которые он не мог ответить и сам себе. Поправив мундир и закрыв кабинет, он направился как минимум на часовую пятиминутку к заместителю начальника управления внутренних дел. «Продолжайте», — не выдержал Мошкин, — «я вас внимательно слушаю». «Так вот, мы со своими сотрудниками просмотрели карточки учета и обнаружили очень схожее лицо». «Подождите, я сейчас запишу», — заторопился он, беря в руку ручку и вытаскивая из чернильного прибора листочек бумаги. «Говорите данные, я вас слушаю», — попросил он, явно волнуясь. «Записывайте. Шаповалов Владимир Михайлович, 1948 год рождения, холост, проживает на улице Брянской, 13, в общежитии станкостроительного завода. Записали? Успели?» Спросила она, и по ее интонации чувствовалось, что она готова повторить сказанное. Мошкин записал все, но попросил: «Повторите для верности». «Повторяю», — предупредила она и вновь зачитала анкетные данные на человека, лицо которого было схоже с фотороботом. Николай Федорович проверил записанное и, поблагодарив за работу капитана Калгину, положил трубку на аппарат. «Итак, интуиция его не подвела. Это уже по беглецу, правда, предстояло еще уточнить, действительно ли Шаповалов и тот сбежавший экспедитор одно и то же лицо. Но медлить нельзя. Мошкин взял трубку и позвонил дежурному. Он вкратце объяснил ситуацию и попросил оперативную группу. Дежурный сообщил, что оперативники находятся в постоянной готовности и могут выехать на происшествие хоть сейчас. «Я поеду с ними. Думаю, у них для меня место найдется?» «Да, они будут ждать вас», — отозвался дежурный. Окончив разговор, Мошкин собрался и, закрыв кабинет, направился вниз к дежурному. В смежной комнате находилась оперативная группа. Туда собрались для того, чтобы уточнить план действий. Предупредив, что задерживать придется опасного преступника, он кратко объяснил, что он уже однажды ушел от наших сотрудников на железнодорожном вокзале. Обсудили детали, распределили роли и выехали на место. В распоряжении опергруппы был милицейский УАЗик с мигалками и сиреной, но Мошкин попросил их подъехать к общежитию без звукового и светового сигналов. В машине было 6 оперативников, он и водитель. В общежитии во многих окнах горел свет. Двое оперативников остались на улице на случай, если задерживаемый вдруг попытается уйти через окно. Они перекрыли обе стороны общежития, куда выходили окна всех этажей. Один остался у входа, внутрь здания вошли трое, не считая Мошкина. В холле общежития людей не было. Вахтер, сидевший за стеклянной перегородкой, читал книгу, уткнувшись в нее под слеповатыми глазами. «В какой комнате проживает Шаповалов Владимир?» Тот, оторвавшись от книги, на минуту замешкался, но потом нашелся и сказал: «Он живет на третьем этаже в 304-й комнате, но его сейчас нет дома. Он, как мне сказали, уехал куда-то на неделю». «А кто вам сказал, что он уехал?» — поинтересовался Мошкин. «Об этом мне сказали его соседи из 302-й комнаты. А ключ от его комнаты вот висит уже целый день». «Хорошо, давайте ключ, мы проверим, он или нет. Если не доверяете нам, то берите ключ и пойдемте, будете открывать комнату сами». Мошкин предъявил свое служебное удостоверение, как бы показывая, что ему можно доверять и не такое. Вахтер задумался лишь на мгновение. «Ладно, возьмите», — сказал он и протянул ключ Николаю Федоровичу. Взяв ключ, стали подниматься по лестнице втроем. Еще один оперативник остался на всякий случай у черного выхода. В 304-й света не было и не слышалось никакого движения, как они не вслушивались. Мошкин, стараясь быть осторожным, без лишнего шума, открыл замок. Несколько секунд они еще прислушивались, а потом, рывком распахнув дверь, втроем ворвались внутрь комнаты. Когда Мошкин включил свет, оперативники стояли каждый у кровати с обнаженными стволами в руках. В комнате никого не было. Закрыв дверь, Мошкин осмотрел комнату, оперативники убрали оружие. По оставленным вещам, потому как была брошена одежда, чувствовалось, что птичка ускользнула, и отсюда, в торопях, забрав наиболее ценные вещи. Мошкин обратил внимание на то, что оставленная одежда и обувь были порядком поношены, и хозяин мог их оставить без всякого сожаления. «Ну что, Николай Федорович, выходит, поздновато мы сюда приехали, нас здесь уже не ждали», — мрачно пошутил старший опергруппы. «По всему, выходит, уже не ждали», — подтвердил Мошкин, осматривая содержимое тумбочек. «По всему было видно, что ушли отсюда недавно. На тумбочках не успела появиться пыль. Все говорило о том, что в этой комнате Шаповалова ожидать не приходилось. Но необходимо было поговорить с соседями из этой 302-й, которые объяснили дежурившему внизу вахтеру, что Шаповалов куда-то уехал». «Что будем делать дальше?» — спросил старший группы. «Сейчас уходим отсюда, но вы подождите меня на этаже, я хочу поговорить с жильцами, проживающими в соседней комнате». Оперативники вышли из комнаты. Мошкин, погасив свет, закрыл дверь и опустил ключ от комнаты в карман. В 302-й горел свет. Слышался приглушенный разговор. Мошкин немного задержался перед дверью, но ничего из сказанного жильцами разобрать не мог. Разговаривали мужчина и женщина, вернее, говорил он, а она в ответ похихикивала. Подняв руку, Николай Федорович постучал костяшками пальцев в необычно гулкую дверь. За дверью все стихло, но потом мужчина спросил: «Кто там? Что нужно?» «Милиция, прошу открыть дверь», — произнес раздельно Мошкин. За дверью пошушукались, и лишь после этого мужчина сказал: «Погоди минутку, сейчас откроем». Послышалась возня, и через минуту дверь открылась. Ее рукой придерживал здоровяк в спортивном костюме. «Извините, что беспокою вас». «Проходи, коль надумал», — произнес он, как бы пытаясь на глазок определить, действительно ли перед ним милиционер. «Чем обязан такому визиту?» — с иронией произнес здоровяк. В комнате чувствовался аромат дорогих сигарет. На столе стояла дюжина полупустых бутылок из-под пива. В двух стаканах была налита водка. На кровати, стоящей ближе к столу, сидела, поджав ноги, крепкая девица, только минуту назад набросившая на себя халат. «Меня интересует ваш сосед, который проживает в 304-й комнате». Бравада, которую демонстрировал до этого здоровяк, сменилась неподдельным любопытством. «А что он наделал, если не секрет?» — уже совершенно другим тоном спросил здоровяк. «Когда вы в последний раз видели Шаповалова?» — как бы не слыша встречного вопроса, задал свой Николай Федорович. «Сейчас уже точно не помню, но день или два назад». «Он обещал куда-нибудь уехать? Или, может, вы видели, как он собирался в дорогу?» «Я не интересовался, а сам он мне не говорил. Мы, собственно, с ним были не в очень хороших отношениях. Если он и собирался уехать, то почему ему нужно было бы об этом докладывать мне?» «А часто Шаповалов бывал в поездках? Вы не замечали?» «Нет, я, знаете ли, не люблю шпионить за соседями. У нас в общежитии такое не принято». «А почему у вас с Шаповаловым не сложились отношения?» — не давая передохнуть здоровяку, спросил Мошкин.